будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум, в камере при выпускании воздуха очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две, на три, потом замыкался, и так несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана. Открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок. Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без 10 минут 9. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но когда, наконец, все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно. Да, и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних 2 часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания. В 9:40, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня, в высотомере. Я находился на высоте 132 тысяч футов, то есть 25 миль, и, следовательно, мог обозревать не менее 1/320 всей земной поверхности. В 9 часов я снова потерял из виду Землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норт-норт-вест. Расстилавшийся подо мной океан все еще казался вогнутым, впрочем, облака часто скрывали его от меня. В 9:30 я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, всей кучей, с невероятной быстротою, и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление. Мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья. Они действительно упали с огромной быстротой. И поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара. Часам к 10 мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно. Быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама. Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые 40 минут, скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях Луны. Необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира —